Глава 24. Власть. «Я ни в чем не ошибся», — Дарс молчал секунд 10, а потом упрямо втянул шею в плечи. «Если это проверка, профессор, то я не сомневаюсь в своих словах». «О, хорошо», — Цифу довольно кивнул, но, как оказалось, ему понравился не ответ молодого Хаоса, а то, как он его сформулировал. «Ты сказал, что не сомневаешься и считаешь это проявлением власти, так?» «Так», — Дарс кивнул. «А чем это еще может быть?» Цифу посмотрел на других учеников, и стоящая ближе всех Мириен первая догадалась, что он хочет услышать. «Простое упрямство», — сказала девушка. «Иногда не нужно копать слишком глубоко, и ответ может быть на самой поверхности». «Очень хорошо». Цифу поднял вверх указательный палец. «Итак, вы все только что увидели, как порой легко спутать проявление власти и обычного нежелания признавать ошибки. А теперь вопрос. В чем же все-таки ошибся Дарс?» Сейчас, после подсказки профессора, ответ был почти очевиден, но тот же Денис не стал сразу тянуть руку вверх. Он выждал целую секунду, давая возможность и так лишившемуся сегодня клока волос Хаосу ответить самому, и только потом сделал шаг вперед. Дарс сказал, что подготовка была проявлением признания чужой власти, начал парень, не дожидаясь разрешения профессора. Когда у них такая тема урока, как сегодня, тянуть с ответом было бы ошибкой. Но, на мой взгляд, как власть можно спутать с упрямством или, например, раздутым самомнением, так и банальную осторожность можно принять за нее. «Хорошо, за такой ответ можно было бы легко дать целый балл», — Цифу оскалил зубы, почему-то напомнив Денису мастера Гака. «Но я не буду. Все-таки сегодня ты, молодой человек, сделал очень важное открытие. Пусть оно и будет тебе наградой вместе с таликой той самой власти, которую ты получил, нанеся удар по репутации другого лидера класса». «Ну вот», — Денис с трудом удержался, чтобы не почесать затылок. «Теперь понятно, почему я вспомнил мастера Гака. Цифу зажал баллы почти точно так же, как и он. А тебя случайно больше не волнует другая часть его речи?» уточнил по-прежнему сидящий на макушке у парня кот. «Про то, что я украл часть власти Дарса? Нет», — покачал головой Денис. «Пусть не в таких выражениях, но я сразу понимал, чем мне грозит ответ за нашего грозного Хаоса. Вот только после случая с волосами он и так был готов вцепиться мне в глотку. А раз нам с тобой нечего терять, то почему бы не постараться урвать приз? Вон, посмотри на других учеников. Лично я вижу с десяток кислых мин. Готов зуб дать. Они сейчас очень жалеют, что слишком долго думали и сами не нанесли удар по гордости Дарса, дав мне заполучить себе всю славу». «Что-то ты стал больно умным», — недовольно пробурчал кот. «И как после этого над тобой издеваться?» «У тебя нет больше власти надо мной», — подражая одновременно и Цифу, и герою из одного старого фильма, провыл Денис, но потом поспешил побыстрее сосредоточиться на уроке. Профессор как раз закончил наслаждаться ситуацией и решил вернуться к проверке домашнего задания. «Итак, наследник Хаос». Цифу поймал пылающий яростью взгляд Дарса и успокаивающе ему кивнул. «Думаю, мы готовы продолжить. Итак, твоя история». «Хорошо», — Дарс взял себя в руки и спокойно кивнул. «Вы просили найти примеры проявления власти. Что ж, я, один из наследников семьи Хаос, расскажу вам, что это такое. С одной стороны, власть дает мне силу повелевать другими, а с другой... С 2 лет я встаю на 2 часа раньше остальных детей клана. Встаю, чтобы больше тренироваться, чтобы быть лучшим не только по праву рождения, но и просто по праву силы. Каждый вечер я заканчиваю обучение на 4 часа позже остальных, чтобы успеть прочитать все книги, что собрал мне отец. Потому что я должен быть умнее других, не потому что я главный, а потому что больше вижу». Дарс на мгновение замолчал, и Денис немного по-другому взглянул на жизнь обезьянов. До этого он невольно воспринимал их как каких-то мажоров, наслаждающихся тем, что попали на гребень волны. Но, как оказалось, потомки короля обезьян не только смотрели на всех сверху вниз, они действительно старались быть достойными своего положения. Интересно, а сколько людей из богатых семей у нас, на земле, были бы готовы тратить всю свою жизнь не на развлечения, а на то, чтобы учиться и делать мир лучше, хотя бы как они сами это видят, задумался парень. «А может быть, для них лучший мир — это тот, в котором они развлекаются?» — заметил кот. «Не думаю, что они прям какую-то философию подводят под это дело», — покачал головой Денис, даже не улыбнувшись, а потом поднял руку, прося разрешения задать вопрос. «Ну давай», — махнул парню Цифу. «Только сначала ответь мне, почему еще недавно ты гордо меня проигнорировал, а теперь демонстративно следуешь устоявшимся правилам?» «Задумался о словах Дарса», — ответил Денис. Он рассказал о том, что власть — это не только сила, но еще и огромная ответственность, с которой могут справиться лишь те, кто на самом деле этого достоин. И вот тут я прикинул, если мы знаем, как это тяжело, что не у всех есть к этому талант, то почему одних прямо-таки силой толкают на этот путь? Почему каждый наследник высокого клана оказывается достоин? Это гены? Или они просто по праву рождения занимают место тех, кто мог бы добиться большего и платят за это своей разрушенной жизнью? Интересные вопросы. Цифу перестал усмехаться. Но я привык, что ученики, прежде чем придумывать что-то свое, сначала отвечают на то, что задал я. Я и отвечаю, профессор. Просто решил начать с самого начала. Денис немного смущенно почесал затылок, скосив взгляд на пышущего яростью Дарса. Кажется, он задел наследника хаосов уже в третий раз и ведь даже не собирался. Так вот, я задумался, что власть — это не только сила, не только обязанность, но еще и судьба. Приняв ее, ты определяешь всех своих потомков на многие поколения вперед. Знаете, как хаос. Там ты или развиваешься, или умираешь. А с властью ты либо удерживаешь ее раз за разом, либо тоже умираешь. Сравнивать хаос с властью? Дарс все-таки не выдержал, но Цифу поднял руку, и наследник хаосов, поборовшись пару мгновений с искушением по-настоящему бросить вызов авторитету профессора, замолчал. «Да, я их сравнил», — кивнул Денис. «Потому что и то, и другое — это очень серьезные вещи, прямо-таки глобальные. И чего тогда на подобном фоне стоят обычные выкрики в классе? Нет, это не проявление власти, это просто глупость, трата времени учебы, которая могла бы принести реальную пользу в будущей борьбе, на мимолетные ласки своего раздувшегося эго». «Что ж, вот теперь я услышал ответ на свой вопрос», — заговорил Цифу. «Интересная точка зрения. Многие, конечно, с тобой не согласятся, сказав, что большой путь начинается с малого, что осознание власти нужно растить в себе даже в мелочах. Но с точки зрения дисциплины на уроке, твой подход мне нравится гораздо больше». Так что, пожалуй, ты все же получишь за него 1 балл. Профессор замолчал. Класс тоже не издавал ни звука. Все, кто хоть раз слушал рассказы родных об Академии, знали, что старый обезьян так же скуп на раздаваемые баллы, как пустынное небо на капли дождя. Обычно на 1 балл мог рассчитывать только тот, кто лучше всех подготовил домашнее задание, и плевать, что по своим же правилам Цифу изначально обещал за него десятки этих самых баллов. Он экономил их, словно за каждый ему приходилось расплачиваться первенцами или годами жизни. И вот, вроде бы за самый обычный спор, он как будто бы походя дал награду, не выслушав еще и десятка учеников, претендующих на место лучших. «Власть слишком важна, чтобы спешить», — задумчиво повторила Мор. «Похоже, не только духи основателей хотят, чтобы мы именно сами дошли до чего-то нового», — закатила глаза Маюки. «Власть — это судьба», — взгляд Мирин затуманился. «В задницу власть!» — Денис протянул Дарсу оттяпанный раньше клок волос. «Не хочу, чтобы какие-то мелочи встали на пути силы одного из нас. И сам точно не буду тебе мешать, пока наши судьбы по-настоящему не пересекутся. Чтобы, если драться, то только ради того, что это действительно стоит. А мне твоя мысль тоже нравится». Неожиданно Дарс смог отбросить все былые обиды и пожать человеку руки. «Но когда наши пути все-таки пересекутся, и мы встанем на дороге друг у друга, а это, очевидно, рано или поздно произойдет, потому что мы те, кто мы есть, тогда не жди пощады». «Это будет честь для меня», — ответил Денис, а потом бросил взгляд на Илюху. «Честь для нас». «А теперь твой вопрос». Дарс отпустил руку человека. «Ты же вроде с этого начинал. Ты не жалеешь о власти, которая принесла тебе силу, но в то же время предопределила твою судьбу?» — спросил Денис, глядя прямо в глаза наследнику хаосов. «Жалеешь меня?» — Дарс иронично поднял бровь. «Врезать бы тебе хорошенько, тем более, что сегодня ты явно это заслужил. Но я лучше отвечу, а заодно, когда этого сказал про меня профессор Цифу, поясню тебе одну твою ошибку». «Я готов», — Денис вежливо склонил голову. «Ты, как человек, рожден с глупой мыслью, что небеса можно победить, что вообще все законы мироздания реально стереть в пыль и создать новые. И, исходя из этого, также смотришь на власть. Ты считаешь, что либо власть абсолютна, либо она не имеет смысла. Про это же ты говорил, когда рассказывал, почему продолжаешь слушаться наших учителей. Забавно. Я вот считаю, что всегда должны быть незыблемые границы, законы природы, небес, авторитет академии и учителей, которые просто есть, и такова суть мира. Совсем другая точка зрения». «Но в итоге мы сходимся на том, что как бы мы ни смотрели на все вокруг, мастера Цифу нужно слушаться». «Удивил», — профессор позволил себе улыбнуться. «Ты не ответил, в чем не прав сам, но дополнил другого ученика, да еще как. Пожалуй, ты тоже заслуживаешь одного балла». Дарс гордо вскинул голову, Мирин нахмурилась. Она стала еще больше отставать от своего главного конкурента, но Цифу еще не договорил. «Главное, не теряй этот свой бал, ученик Хаус». Профессор продолжал пристально смотреть на Дарса и уже больше не улыбался. «Напоминаю домашнее задание. Мне нужны были не воспоминания о власти и детские обиды маленького обезьяна из большого клана, а реальные примеры с вашим новым опытом. И, конечно, не забываем про правила в 1000 подчиненных. Причем меня не было 3 недели, а не 1. Значит, у вас было в 3 раза больше времени, чтобы подготовиться, и я не приму чего-то меньшего, чем что-то в 3 раза лучше того, что можно было подготовить за меньший срок». «Вот это он выдал!» Громовым шепотом восхитился Илюха, опять рискуя потерять баллы. Но, к счастью, Цифу не обратил на него внимания или на самом деле был доволен произведенным эффектом. «Вот это называется, наш профессор расщедрился». Денис благоразумно предпочел не высказывать мысли вслух. Его бы, учитывая, что парень вместе с Дарсом и Мирин стоял прямо перед классом, вряд ли бы проигнорировали. Так Цифу и у обезьяны баллы отберет, а потом и за меня примется. Впрочем, у меня найдется для него немало историй про всевозможные проявления власти. Мы за эти недели с Илюхой действительно всякого навидались». Дарс, похоже, тоже был уверен в себе, потому что лишь кивнул в ответ на предложение продолжить, а потом закатал рукав своей кофты прямо до плеча. И Денис во все глаза уставился на медленно шевелящийся рисунок змеи с числом 21 рядом. «Это не змея», — неожиданно поправил парня кот. «Это щупальца спрута». «Точно, символ клана Хаус», — кивнул Денис. «Значит, цифры между присосками — это номер одного из боевых отрядов семьи, за которые парень теперь отвечает. И что в этом удивительного? Во-первых, он вроде бы и раньше кем-то командовал. Во-вторых, видел я эти отряды. Там чуть больше десятка обезьянов. А Цифу вел разговор о тысячах». Парень ждал, что профессор сейчас отчитает Дарса, но тот лишь удовлетворенно кивнул, и обезьян спокойно продолжил. «Да, я взял под свое полное командование весь 21-й взвод, 2 полных десятка воинов клана, итого 22». Денис вздрогнул, реагируя на какие-то неправильные подсчеты Дарса, но тот совершенно спокойно продолжал дальше. «По полному десятку сквайров на каждого, итого 233 воина поддержки. 3 сотни обезьян и иномирян, это их семьи. 4 сотни обслуживающий персонал. Отдельно мастера оружия и брони, алхимики и лекари. Торговый обоз и, наконец, принадлежащая отряду недвижимость и весь наемный персонал, что там работает. Итого больше 2000 разумных в прямом подчинении. За год я сделаю из этого отребья лучший отряд клана, способный браться за задания любого класса». «Рами?» — Денис возмущенно позвал кота. «Ну что за логика? Ты только посмотри. С каких пор полным десятком они называют 11 человек?» Парень почувствовал, как дух оружия слегка заилозил по его голове, и понял, что тот в ответ только молча помотал головой. Мол, какая разница? Дарс тоже замолчал, как бы предлагая задавать ему вопросы, чем та же Мириан тут же и воспользовалась. «Оценка материальной готовности отряда», — выпалила она. 6 из 11 на момент приема, 9 сейчас», — немного вальяжно выдал Дарс. «Опять». Денис мысленно воздел руки вверх. «Теперь они все меряют по 11-бальной шкале, и я бы понял 12-бальную. Вон у нас британцы или американцы до сих пор не могут перейти на метрическую систему, а тут сам Бог велел использовать что-то подобное. Взять те же уровни на каждом этапе трансформации, их ведь тоже 12. Тебе это так важно?» Наконец, хоть как-то отреагировав, вздохнул кот. «Система оценки из 11 ступеней строится на количестве сыновей великого короля обезьян. Их было 12. Тут коту пришлось выпустить когти, чтобы не дать Денису снова выразить свое возмущение этим числовым беспределом. Лучшие из лучших, но все же одни были сильнее, другие слабее. И их номера обозначали их место и их власть. Первые 6 цифр — низшие уровни, 7 и 8 — средние, 9 и 10 — высокие. Именно поэтому тот же Дарс так радовался, что смог протащить оценку своих подопечных по факту аж через 2 ступени. «А 11 и 12 — это что-то элитное?» — спросил Денис. «Только 11, 12 нет. И ты поймешь, почему, если дашь мне закончить историю», — ответил кот, погружаясь в новые, только что вернувшиеся к нему воспоминания. «Тогда начиналась вторая эпоха нового времени. Мы, духи оружия, впервые пришли к людям и горели желанием отомстить за нашего великого предка. Новые герои отправились вниз, и тогда-то мы и узнали о предательстве короля обезьян и о том, что его потомки объявили на нас охоту. 12 братьев гнали объединенное войско людей целый месяц. Все аванпосты земли, Все, кто не успел уйти за границу третьего этажа, были уничтожены. А потом 12-й брат, самый слабый, но все же потомок своего великого короля, предложил провести переговоры. «Знаешь, мне не нравится, к чему идет эта история», — заметил Денис. «И правильно», — кивнул кот. «Конечно, меня самого там не было, но не вижу смысла не верить летописям обезьян, которые лично вели остальные 11 братьев. Они пришли на место переговоров через сутки и нашли тело своего младшего». Денис в этот момент невольно представил, что сам бы почувствовал, если бы потерял Илюху, и изо всех сил сжал кулаки. Они использовали один из королевских артефактов, призвали его дух, и тот рассказал, что люди вместо переговоров убили его. «Люди могли на самом деле это сделать?» — быстро спросил Денис, не зная, что думать. С одной стороны, младший сын короля-предателя был их врагом, а с другой — он пришел на переговоры. «Могли», — ответил дух оружия. «Они тогда были очень злы на обезьян. Нашему народу нужна была победа. И ты не думай, что убить даже младшего сына короля было просто. Но они прыгнули выше головы и справились». Возможно, именно поэтому наши враги так не любят вспоминать тот день. Это как если бы одного из сильнейших рыцарей из самой благородной семьи забила толпа крестьян. Совсем неэстетично. И вот, чтобы с одной стороны почтить память, а с другой стереть этот день из истории, они ввели правило 11. Стараются вести отсчет именно в этой системе и не иметь больше 11 детей. Из-за последнего правила, кстати, один любвеобильный клан однажды даже поднял бунт. 2 года все резали друг друга, а потом просто придумали официально не признавать детей от 12-го и дальше, и проблема решилась сама собой. «Да уж», — задумался Денис. «История, если копнуть, порой выделывает такие странные фортеля. Трагедия и фарс в одном флаконе». Разобравшись в вопросе 11-ричной системы обезьян, парень снова сосредоточился на том, что происходило в реальности. Мириан как раз закончила пытать Дарса на тему того, насколько сильно подросли показатели его отряда по снабжению и куча разных направлений подготовки. «Что ж, вынуждена признать, что ты хорошо потратил положенное наследнику клана Хаос содержание на то, чтобы сделать из своего отряда конфетку. Но в чем здесь проявление твоей, не клановой, а именно твоей власти?» Девушка ехидно смотрела на своего соперника, но тот не был этим ни капли смущен. «Я сделал это, потому что могу». Дарс улыбнулся. «И моя семья — это тоже моя власть, так что не стоит пытаться противопоставить меня ей. Я же не человек». Тут обезьян кинул язвительный взгляд на Дениса, чтобы верить, что настоящая победа — это только то, чего добился я сам. До сих пор удивляюсь, как с таким отношением они еще и думают бросить вызов самим небесам.